Вот такая картина. Ну и Ларс придет попозже. Мы с ним хотели оттащить комель упавшей березы цепями на машине. Это как раз будет приятно — убрать его отсюда. Я гляжу в окно. Снег перестал. Видны и неясные очертания, идущие в гору дороги. Возможно, сегодня не такой легкий для работы день. Роняю брюки и ложусь обратно на подушку. Дело, наверное, в этом сне. Он не был хорошим. Я знаю, что смогу разобраться в нем, если захочу. Я это умею. Реконструировать. Раньше, по крайней мере, умел. Но я не уверен, надо ли оно мне. Сон был эротический. Должен признаться, со мной это не редкость. Они снятся не только тинейджерам. В нем присутствовала мама Юна. Какая она была в 48-м году. И я нынешний. 67 лет от роду, прибавивший 50 полновесных лет. И отец мой, наверное, тоже был где-то неподалеку, за кулисами, в тени. Такое было ощущение. И в животе все сжимается от одной только этой мысли о том сне. Лучше, наверное, не трогать этот сон. Пусть падает обратно на дно и лежит там вместе с другими моими снами, до которых я не могу докоснуться. Прошло то время моей жизни, когда я мог использовать сны. Больше я ничего менять не буду. Я останусь здесь, если получится. Но план таков. Ладно, встаю. 6:15. Лира тут же поднимается со своего места у печки, подходит к входной двери и ждет. Она поворачивает голову и смотрит на меня. И не знаю, заслужила ли я столько доверия, сколько в этом взгляде. Хотя, возможно, здесь речь не о том, заслужено или нет. Оно просто есть, это доверие, независимо от того, кто ты и что ты сделал, и оно не ложится ни в ту, ни в другую чашу весов. Вот это было бы здорово. «Good dog, Лира», — думаю я. «Very good dog». Я открываю ей дверь, выпускаю ее в прихожую и оттуда на крыльцо. Зажигаю из дома наружную лампочку. Выхожу следом за Лирой, оглядываюсь. Лира прямиком сигает в снег. Он лежит большими подсвеченными желтым светом сугробами везде, где их оставил Ос Лиэн, прекрасно почистивший остальной двор большим кругом, пройдя в нескольких сантиметрах от моей машины и пару раз толкнув березовый комель скребком, потому что он, видимо, все время оказывался поперек дороги, но, в конце концов, определив его лежать сбоку, где он теперь и ждет дальнейшей транспортировки. Очень удобно. Ослиен расчистил даже маленькую дорожку вдоль дома, по которой я обычно обхожу его, чтобы пустить струю возле опушки, если мне не хочется излишне переполнять мой мелкий уличный сортир. Интересно, это предложение впредь ставить машину туда, чтобы она не мешала разворачиваться трактору, или у него самого удобства на улице. Оставив Лиру в одиночестве на дворе обнюхивать обновленный побелевший мир, я захожу в дом. Пора его протопить. Сегодня никаких проблем с растопкой. И вот уже за черными чугунными дверцами бодро и уютно потрескивает огонь. И я не спешу зажигать верхний свет, чтобы в полумраке желто-красные всполохи в печке затянули стены и пол, подрагивающей, колеблющейся пленкой. От этого зрелища дыхание становится тише и реже. Оно успокаивает меня, как оно наверняка тысячелетиями успокаивало всех людей. Пусть себе волки воют, у огня мы в безопасности. Я накрываю к завтраку, по-прежнему не зажигая света. Потом впускаю в дом Лиру, чтобы она погрелась у печки, прежде чем мы отправимся гулять вдвоем. Присаживаюсь к столу и смотрю в окно. Я уже погасил наружную лампу. Так поверхности предметов сияют отчетливее, но пока еще слишком рано. И света нет, только над деревьями у воды какой-то намек на розовую каемку, неясные штрихи, как от слишком твердого карандаша. Но все равно все очертания кажутся резче благодаря снегу, и небо отделилось от земли. Это новшество для этой осени. Я неспешно завтракаю, больше не вспоминая своего сна.